Раздел 23. Ровно в 6 Броуди затормозил у ресторана. Внутри уже горел свет, что лишь подчеркивало предрассветную тьму. Здесь же у тротуара стоял маленький грузовик, в котором уже громоздились доски, обломки пола и куски гипсокартона. При виде этого хлама Рис снова напряглась. «Как ты думаешь, во сколько обойдется ремонт?» «Трудно сказать», — пожал плечами Броуди. «Я в таких вещах не силен». «Страховка — это, конечно, хорошо», — подумала Рис. «Но как насчет выплат?» Войдя внутрь, она сразу же увидела Джоани, которая мрачно разглядывала полупрозрачную ширму. На ней были удобные рабочие ботинки, коричневые брюки и простая рубашка с карманами на груди. Один из карманов слегка оттопыривался. Рис знала, что там лежит неизменная пачка Marlboro Lights. За ширмой она разглядела стремянки и пару рабочих. В помещении пахло сыростью и свежесваренным кофе. Здесь же шумел большой вентилятор, натужно разгоняя воздух. «Твоя смена начинается в 11», — сказала Джоани, даже не оглянувшись. «Я собираюсь работать вдвое больше, чтобы компенсировать часть ущерба. И не вздумайте спорить», — добавила Рис, — «иначе я просто брошу все и уеду в Джексон-Холл, найду работу там. Тогда вы потеряете не только пару кабинок, но и повара». «Эти парни работают здесь уже добрый час», — кивнула Джоани в сторону ширмы. «Отправляйся на кухню и приготовь им завтрак». «Яйца варить или жарить?» «Поджарь как следует». Как только Рис ушла, Броуди обратился к Джоани. «Ты хоть чуть поспала?» «Отосплюсь на том свете. Ты здесь только для того, чтобы смотреть на нее тоскующим взглядом. Или можешь на что-нибудь сгодиться?» «Да я вообще-то мастер на все руки». «Ну тогда иди и помоги Рубену и Джо. Нам скоро открываться. Рис, готовь 3 завтрака». Она покормила их за стойкой, пока Джоани и Бебе заносили в зал столы на место пустующих кабинок. За окном уже звенели птичьи трели, а сонный Пит пристраивался у раковины, готовясь принять первую посуду. Никто не жаловался на сырость и неудобства, но все разговоры крутились исключительно вокруг этой темы. Рис не раз ловила на себе любопытствующие взгляды, но утешала себя тем, что все могло быть и хуже. Как бы то ни было, но посетители дружно налегали на ее еду, а ровно в 10 кто-то включил музыкальный автомат, и его мелодии приглушили шум молотка и пилы. На плите уже кипел обеденный суп, когда на кухню скользнула Линда Гейл. — Что за кавардак? Сердишься на меня? — Сердилась. Рис усердно кромсала овощи, но потом подумала и решила, что ты не так уж и виновата. — Правда? А я чувствую себя такой свиньей. — Так оно и есть. Рис прервалась на секунду, чтобы взять бутылку с водой. — Но это лишь одна из причин случившегося. — Ты просто лапочка. Но твоя щека... — Не напоминай. Рис со вздохом прижала к скуле холодную бутылку. Жутковатый вид, правда? — Конечно, нет. Ты всегда замечательно выглядишь. Сначала потасовка у Клэнси, теперь этот потоп. Людям хватит разговоров на неделю. — Но ты-то не виновата. — Я знаю. Прошло то время, когда она мучилась чувством вины. Я действительно не виновата. Интересно, кто мог совершить такую мерзость? Линда Гейл задумчиво проводила взглядом Броуди и Рубена, которые внесли в зал кусок гипсокартона. «Правда, нет худа без добра. Я слышала, Джоани собирается заново покрасить все помещение. Небольшой ремонт нам явно не помешает». «Так-то оно так. Но я бы предпочла другой повод для ремонта». Линда Гейл похлопала ее по плечу. «Так жаль, что тебе пришлось через это пройти. Ничего страшного. Ло со мной не разговаривает. Возможно, тебе стоит проявить инициативу. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на разные ухищрения. Пожалуй. Риз, я хочу, чтобы ты знала. Если тебе потребуется, можешь жить у меня сколько угодно. Спасибо. Она глянула через плечо. Он освободил мне два ящика в шкафу. — Да ты что! — воскликнула Линда Гейл, обняв Риз за талию. Она стала покачиваться из стороны в сторону. — Это же замечательно! — Это всего лишь два ящика. — Но в чем-то ты права. Это действительно шаг вперед. — Линда Гейл, я плачу тебе не за то, чтобы ты танцевала у меня на кухне. Джоанни подошла к плите, помешала суп. — Риз, там Рик пришел. Хочет поговорить с тобой. Если хочешь, можешь воспользоваться моим кабинетом. — Спасибо. Обрадовалась была Риз, однако, оглянувшись, она увидела людей, болтавших у стойки и за столиками. — Нет, лучше мы поговорим в зале. Люди и так сплетничают обо мне слишком много. Джоанни одобрительно кивнула. — Вот это правильно. Риз сняла фартук и направилась к стойке, прихватив с собой бутылку с водой. При ее появлении Рик выпрямился. — Риз, почему бы нам не побеседовать наедине? — Лучше здесь. — Пятый столик свободен. — Линда Гейл, — позвала Риз, не сводя взгляда с Мартсона. — Будь добра, принеси шерифу кофе. — Столик номер 5. Она первой подошла к столику, села. — Ну что? Мин выдвинула обвинение? — Нет. Мартсон достал свою записную книжку. Я еще раз поговорил с ней сегодня утром, и она признала, что ты не столько ударила ее, сколько налетела на нее после того, как тебя толкнули. То же самое со столиком. Никто уже не говорит, что ты намеренно опрокинула его, просто упала на него в этой давке. На данный момент мое мнение таково. Происшествие у Клэнси стало результатом целого ряда необдуманных действий, совершенных различными лицами. Мною в том числе. Именно. Он слегка улыбнулся, затем взглянул в сторону пластиковой ширмы, из-за которой раздавался стук молотка. Почему бы тебе не рассказать мне об этом?